Глава 20. К 17-18 или 19 годам они уже умеют превращать душевные травмы в источник силы. Не счесть, сколько раз на моих занятиях студенты из поколения зумеров в своих эссе и презентациях рассказывали о собственных проблемах. Тревожности, депрессии, страхах, проблемах с сексуальностью и зависимостью, травле, выкидышах, расстройствах пищевого поведения, насилии, инвалидности, расизме, погибших друзьях, о борьбе с раком, необходимости работать, чтобы прокормить семью, а также о родителях, тренерах и учителях, которые называли их тупыми, слишком ленивыми или никчемными. В качестве задания я попросил студентов-первокурсников выбрать слово, которое имеет для них особое значение, а затем подробно рассказать об этом слове в эссе и презентации. Одна студентка, представительница смешанной расы, очень убедительно написала и рассказала в своем выступлении о слове, которое на протяжении всей ее жизни употребляли в ее адрес в качестве расистского оскорбления. Я сидел словно завороженный, как, впрочем, и ее одногруппники. Меня переполняла признательность этой девушки за бесконечно ценную информацию, которой она поделилась. Слушая ее выступление, мы не только стали свидетелями мужества и стойкости, но и увидели, какое необыкновенное будущее открывается перед этой девушкой. Она однажды сказала мне, что мечтает стать сенатором, и я не сомневаюсь, она этого добьется, если только не решит выбрать другой путь. Я сказал студентке, что ее выступление по уровню художественного мастерства можно сравнить с книгой, концепция которой основана на значении одного слова в его расширенном понимании, как книга профессора Рэндала Кеннеди, написанная в 2002 году, когда я еще учился в Гарварде. Я до сих пор не оставляю надежды уговорить эту ученицу написать на основе ее работы полноценную книгу, чтобы поделиться своим потрясающим творением с широким кругом читателей. Мои студенты и другие зумеры, с которыми я встречаюсь по всей стране, откровенно рассказывают про тяжелейшие испытания, которые выпали на их долю. Но, и это важный, мощный момент перехода, который имеет решающее значение, когда речь идет о представителях этого поколения, они не менее охотно пишут и говорят о том, как им удалось пройти через эту тьму и адское пламя, и как они вышли из него победителями, измученными, истерзанными, покрытыми шрамами, но победителями, живыми, более сильными и более мудрыми. Они, 17, 18, 19-летние, живое воплощение этого уровня преображения, самосознания, чуткости, стойкости и зрелости, на достижение которого у меня ушло более 4 десятилетий. Читая одно эссе за другим, слушая выступление за выступлением, я мысленно рисовал потрясающий портрет представителя поколения зумеров. Человека, который, пройдя через тяжкие испытания, стал решительным и закаленным, но в то же время сентиментальным, оптимистичным и полным сострадания. С самого первого дня работы с этими ребятами у меня с лица не сходила улыбка, а сердце светилось лучами любви к миллионам таких же, как они. И с каждой новой встречей с зумерами оно светится, только ярче. Спросите себя, осознавал ли я, что знакомым мне зумерам пришлось пережить сложный переход от душевной травмы к силе? Может быть, мне пришлось в прошлом, или я прямо сейчас переживаю такой переход в собственной жизни? Если да, то чему я могу научиться у зумеров, чтобы помочь себе на этом пути? Спросите зумера, с какими трудностями вы сталкивались в жизни и как вы их преодолевали, обращая эти трудности и душевные травмы в силу.